Глава третья. Призраки прошлого. Я приходила в себя медленно, словно меня кто-то рывками вытаскивал из трясины небытия, но что-то усиленно тянуло обратно. И когда все-таки открыла глаза, тут же заметила двух нависших надо мной целителей-близнецов в зеленом облачении и с пышными усами под красноватыми носами картошкой. «Сколько пальцев?» — синхронно спросили оба и протянули ко мне руки. Я вгляделась, проморгалась и собрала двух целителей в одного. «Всего пять», — просипела я. «Открыто два». «Молодец, считать умеешь», — похвалил меня усатый мужчина в единственном числе и протянул стакан. Я без задней мысли сделала глоток и едва не подавилась. Жуткая горечь растеклась во рту и провалилась в горло. «Что за гадость?» Я попыталась вернуть стакан целителю, но тот настойчиво поднес его обратно к моему лицу. «Надо все выпить», — с нажимом произнес он. «Давай, будь умницей, открой ротик и скажи «а-а-а».» Пришлось превозмогать себя и допивать зелье, а после вытирать выступившие слезы. «А теперь конфетка». Мне протянули карамельку в простенькой обертке, которую я поспешно развернула и закинула в рот. Сладость потихоньку вытесняла горечь. «Молодец», — одобрил целитель. «Денек отлежишься и будешь как новенькая. Тебя неплохо приложило. Хорошо, что твои крылья настроены на поглощение магии и могут подпитываться извне и впитывать излишки. Иначе бы такой удар молнии мог и сердце остановить». Я внимательно слушала целителя, кивая в такт его словам. «А как вы про молнии догадались?» Спохватилась я, когда мужчина уже выходил из палатки, оставляя меня отдыхать. «Так капитану некромант в какой-то дух рассказал». Пожал он широкими плечами и вышел. Мне же потребовалось несколько секунд на переваривание услышанного. И еще на то, чтобы убедиться. Браслета с Грегом у меня на руке нет. Какой там отдых? Я вскочила с лежанки и тут же плюхнулся обратно. Голова закружилась, и ноги подкосились. Ладно, поняла, так резко не стоит. Вторую попытку я предпринимала куда осторожнее, поднимаясь медленно и плавно. Держась за попадающие под руку предметы, я добрела до выхода из палатки и выглянула. Снаружи успело стемнеть. Отец высоко висел над лагерем, внизу подсвеченным редкими кострами. Надо полагать, я где-то у целителей. Некроманты должны находиться с противоположной стороны. Через весь лагерь идти. Но делать нечего. От мысли, что моего Грега могут упокоить, пока я тут разлеживаюсь, внутри все заледенело. Если Джастин только пальцем посмеет его тронуть. И именно фантазии о карах, которые я обрушу на голову бывшего, гнали вперед. Мечтать об этом оказалось упоительно приятно. Я даже не заметила, как проделала приличный для меня в нынешнем состоянии путь и вышла к капитанской палатке некромантов. Внутри были люди, но под пологом тишины не разберешь, сколько и что делают. Ничего, сейчас все выясню. Я эффектно отдернула занавеску на входе и повисла на ней, поскольку сил двигаться дальше не осталось. «Лара?» Джастин обернулся. Здесь же нашлись и Даффин с Асмуром, а также еще несколько неизвестных мне магов. «А вот и ты!» Не растерялся бывший и уверенным шагом подошел ко мне, взял за руку и довел до стоявшего у стола стула. «Ты как?» Асмур заботливо налил мне горячего чая, щедро насыпал в него несколько ложек сахара и поставил дымящуюся кружку передо мной. «Ну и напугал ты нас!» Хлопнул меня по плечу Дафф, едва не свалив со стула. «Осторожнее». Джастин придержал друга. «Пусть она придет в себя». «Так она уже к нам пришла», — хохотнул Дафф, но сразу посерьезнел. «Мы обсуждаем принесенные тобой кристаллы, так что ты как раз вовремя». «Где мой браслет?» Я впилась взглядом бывшего, который тут же нахмурился и наклонился ко мне. «Потом, Лора», — шепнул он и добавил, видя, что я не собираюсь от него отставать. «С ним все в порядке». «Надеюсь», — сквозь зубы проговорила я, только теперь обратила внимание на стол, на котором вновь была разложена та злополучная кривая карта. «На кристаллах остались отпечатки аур, напавших на тебя существ». Асмур провел ладонью над кристаллами, тут же выдавшими уменьшенное изображение магов, вернее, их разноцветные образы в магическом зрении. Сначала один, который отлетел от брошенного мной артефакта. Затем позади меня появляется другой и застывает, чтобы спустя мгновение упасть. И третий, попавший в ловушку. Дальше я смотрела внимательнее. Вот второй дергается, будто по его телу проходят сильнейшие судороги. поднимается и запускает в меня заклинанием. Сходу. Нет, я, конечно, все понимаю. Артефакт плохо сработал. Некачественно разрядился или у красноглазого имелась какая-то своя защита. Но почему не сбросили заклинание с руки? Должны были, по идее, если он упал и отрубился. И заново создать заклинание так быстро нереально. А если не отрубился? «Лара, опиши нам нападавших», — задумчиво попросил Асмор. «Насколько они отличались от людей?» «Да маги как...» Я осеклась, вспомнив красные равнодушные глаза, а потом всмотрелась в изображение. Искаженные ауры отдаленно напоминали человеческие, но были будто порваны и наспех склеены. Цвета местами перемешались, жизненно важные точки сместились. У них были красные глаза, у одного точно. Все же остальных я не успела рассмотреть, и первый увиденный стоял слишком далеко, чтобы утверждать наверняка. Они двигались странно. Тогда у меня не было возможности анализировать, но, проматывая воспоминания заново, я ловила какое-то несоответствие в слишком скупых и выверенных движениях. Даже многолетняя подготовка не дает такого эффекта. И их лица ничего не выражали, никаких эмоций вообще. На меня нападали молча, с таким отрешенным видом, с каким задумчиво ходят по улице, они сражаются. Такого в схватке точно не бывает, даже малейшее напряжение передается через мимику. Тут же ничего, как неживые. Я закончила и поняла, что смущало меня прежде всего. Такой ауры никак не может быть у живого человека, особенно применяющего магию. Она словно застыла. Никаких внутренних токов сил. Магия в руках статична. И да, заклинание не сбилось, потому что висело на пальцах, будто приклеенное. Мой противник дважды ударил меня одним и тем же заклинанием. Бывает ли такое? Обычно набирают разные. В арсенале любого мага найдется пятерка атакующих, чтобы не повторяться. Конечно, оно может быть коронным и любимым, и все равно должно было сбиться при падении. «По структуре чем-то напоминает упырей». Незнакомый маг в синем, здоровенный боевик-стихийник, убрал неровно отросшие волосы за уши и оперся на стол, разглядывая изображение. «Но средь бела дня, к тому же с магией». Упыри — создание вампиров, запрещенные пару столетий назад. Их создавали как стражи ночного клана и мелких слуг. Каждый упырь подконтролен создателю вампира и беспрекословно выполняет любые его поручения, теряя волю. Да и живыми их уже не назовешь, упыри четко относятся к нежити. И при том, что обращенный человек приобретает невиданную силу и ловкость, он также получает светобоязнь. Глаза вампиров не воспринимают яркий свет. А еще упыри полностью теряют способности к магии, если они имелись при жизни. «Они не пьют кровь», — добавила я. Мне встретился местный маг-целитель, он подтвердил, что следов укусов, как и когтей, ни на ком не было. Все повреждения людям наносились магией. «Похоже, мы имеем дело с новым видом нежити». Все тот же незнакомый маг теперь задумчиво разглядывал меня. «Возможно, это последствия сильного ментального воздействия», — предположил Асмор. «Все же аура ближе к человеческой, видите? Жизненные силы имеются». «В любом случае, это надо проверить», — принял решение Джастин. «Завтра отправимся в Шалер». «Там люди сидят за воротами города и очень ждут помощи». «И, надеюсь, дождутся». «Бьен, мы выступаем на рассвете», — обратился Джаз к боевику. «Вы с нами?» «А то!» — улыбка боевика куда больше напоминала оскал. «Пойду к парням, обрадуюсь, что завтра разомнемся. Измаялись уже здесь от безделья». Маг пожал всем руки, подмигнул на прощание мне и вышел из палатки. «Думаю, и остальные могут быть свободны». Джастин обвел глазами оставшихся некромантов. «Советую сразу лечь спать, завтра выступаем с рассветом». «Как скажешь, капитан». Дафф выглядел довольным. «Мы тоже не прочь размяться». «Вот и разомнемся», — подхватил Ас, поднимаясь и накидывая свою куртку. «Целый день в седле, потом марш-бросок по лесам». «Какой ты нежный!» — поддел его Даффин, вылезая из палатки и низко пригибаясь при этом. Ответ Аса я не услышала. Полог тишины приглушал все и снаружи. Еще парочка некромантов вышла, оставив нас с Джастином вдвоем. «Мой браслет!» — тут же потребовала я. «Лара, давай обсудим». «И не подумаю. Ты немедленно возвращаешь мне браслет и не трогаешь больше чужие вещи. Жаль, что родители тебя не научили этому еще в детстве». В светло-карих глазах Джастина заклубилась зелень. «Я не трогал твои вещи», — ледяным тоном ответил бывший. Призрак появился сам. «О, Грег, верну тебя и проведу воспитательную беседу. Это не повод забирать его вместе с вместилищем». «Да что ты!» Кажется, сегодня терпение Джастина было не столь велико. Наличие подчиненной нежити у не получившего лицензию некроманта. Даже не знаю, что тогда вообще повод в твоем понимании. В моем понимании все, что одобрено магистром командующим армии, разрешено. Надавила на должность я. Командующий армией далеко. А куча некромантов, способных почуять твоего призрака и задать ненужный вопрос, очень близко. Зачем тебе лишние неприятности? «Да какое тебе дело до моих неприятностей?» — взвелась я. «Ты мне устраивал их 3,5 года учебы». «Давай оставим в прошлом». «И не подумаю». «Лара», — рявкнул Джаз, — «ты ведешь себя как обиженный ребенок, у которого отобрали опасную игрушку». «Если начну кричать, топать ногами, кататься по полу, вернешь?» Я состроила жалобное лицо. «Тебя могут наказать за такое». «Устало», — ответил Джастин и, придвинув стул поближе, присел ко мне. «Давай дождемся окончания войны, а после попробуем решить твой вопрос с отчислением. Тебе достаточно будет экстерном сдать академический минимум, и тогда можешь заводить себе нежить». «Отлично», — съязвила я. «Даже спрашивать не хочу, как ты собрался решать вопрос с моим отчислением, и меня это не волнует». Сразу предупредила я, не желая выслушивать бредовые идеи. Но и говорить, что мне обещали диплом, тоже не стало. «Мне нужен мой дух, то есть призрак». Быстро поправилась я. «И ты мне его вернешь». «А то что? Снова подсадишь мне в шеи?» «Как вариант», — усмехнулась я. «Согласись, идея была отличной». «Ага, очень. И все же, как твой капитан, я не могу вернуть тебе браслет. Вернее, браслет могу, но без призрака». Я смотрела на Джастина, пожалуй, впервые находясь к нему так близко и не боясь, что он что-нибудь выкинет. Бывший выглядел откровенно уставшим и вымотанным. Волосы взъерошены, под глазами тени, а в глазах тревога, необычная насмешка, которую я наблюдала во время учебы, или презрение, что часто сквозило во всем его облике, когда он вынужденно находился рядом. Странно было видеть его таким, безобидным. Наверное, 1,5 года назад я бы устроила скандал или попробовала отобрать браслет силой. Да я бы так и 2 месяца назад поступила, если честно. Но скандалом я ничего не добьюсь. Джаз явно намерен стоять на своем до конца. А силой... Возможно, будь я в оптимальной форме, то могло бы и получиться. Пусть мне и не хватает тех 1,5 лет учебы и практики. Зато грубой магией не занимать. И все же нападать на капитана слишком даже для меня. Я еще с тех выпущенных зомби сделала выводы на этот счет. Поэтому мы пойдем другим путем. Джастин. Я серьезно посмотрела в глаза бывшему. Я не буду напоминать, что именно из-за тебя лишилось всего. Джаз нахмурился и подобрался, готовясь к отпору в ответ на новые обвинения. Только их не последовало. Грег, призрак в браслете, многое со мной прошел и не раз выручал. Вытаскивал из беды, жизнь спасал, прикрывая мне спину. Я знаю, что некромант не должен привязываться к нежити, но Грег для меня больше, чем нежить. Он мой друг, мой напарник, если хочешь. Прошу, не отбирай у меня еще и его. Здесь главное не переигрывать, но на эмоции вывести. Лара. Бывший запустил руку в волосы, густые пшеничного цвета. Сейчас в искусственном освещении рыжинка в них была еще заметнее. Пойми, это неправильно. Никто не узнает, я поговорю с Грегом. Еще как поговорю. А если узнает, то я готова клясться, что ты был не в курсе. Джаз все еще колебался, но я видела его внутреннюю борьбу. Поэтому решила добить его словом, не зря называющимся волшебным. «Пожалуйста». Такого бывший точно не ожидал, поэтому с тяжелым вздохом поднялся, дошел до небольшого сейфа, стоявшего среди груды вещей, открыл и достал мой браслет. «Постарайся, чтобы никто не узнал», — попросил он, протягивая мне артефакт. Стоило мне коснуться браслета, как Грег не заставил себя ждать. «Лара, ты как?» Призрак закружил надо мной, разглядывая со всех сторон. «Я боялся, ты не выкарабкаешься. Хорошо, что я предложил усилить крылья, сделав их устойчивыми к попаданию магии. А еще нашел способ стабилизировать». «Грег, спасибо!» прервала я обрушившуюся на меня потоком речь. «Видишь вот этого дядю?» Я кивнула на Джастина. «Не связывайся с ним никогда. Он очень плохой и может тебя обидеть. Потом, конечно, извиниться, но, боюсь, будет уже слишком поздно». Наш капитан стиснул зубы, в глазах полыхнула зелень, кулаки сжались до побелевших костяшек и выступивших на руках вен. «А теперь полезай в браслет, мы позже поговорим. Если что, я тоже тебе очень рада». Грег переводил взгляд с меня на Джастина, наверное, почувствовав напряжение, затопившее палатку. «Пожалуй, я действительно пойду». И исчез, как не бывало. «Удачи вам завтра в походе», — пожелала я и, оперевшись о стол, встала и направилась к выходу. «Хватит». Джаз положил мне руку на плечо, ощутимо стиснув пальцами. «Прекрати задевать меня при каждом удобном случае». «А то что?» — повторила я его же вопрос. «Добьешься того, чтобы меня выгнали из армии?» «Я не хотел твоего отчисления», — буквально прорычал Джаз. «И я жалею. Очень жалею обо всем. Я был молод и глуп, признаю». «Был?» — усмехнулась я. «Ну ты самонадеянный». Я дернулась, но не рассчитала сил, вернее того, что у меня сейчас этих самых сил не имелось, и едва не рухнула на землю. Подхватил меня, что примечательно, Джастин. «Ты в порядке?» И снова беспокойство в голосе. «Да чтоб его!» «Нет, пока ты рядом, я не в порядке!» Огрызнулась я, убрала оказавшуюся уже на моей талии руку бывшего и, пошатываясь, пошла прочь, подальше от капитанской палатки. Соблазн дойти до шатра, в котором меня поселили, был велик. Он куда ближе. Но в нем, помимо меня, спали еще минимум 5 женщин, если не появился еще кто-то новенький. А целительская палатка вся в моем распоряжении, поэтому я с остановками на отдышаться поплелась к ней. Правда, пока дошла, 100 раз пожалела. Так что на лежанку я садилась с огромным облегчением. Внутри было темно и тихо. А если еще добавить полог тишины... «Грег», — позвала призрака я. Тот появлялся медленно, видимо, осматривался, одним или нет. И где, спрашивается, была его осторожность раньше? «Как себя чувствуешь? Неплохо тебя приложило в воздухе, даже мне слегка досталось», — пожаловался призрак. «Грег, зачем ты появился перед Джастином?» Серьезно спросила я, игнорируя его жалобы. «Досталось ему, видите ли. Пусть радуется, что не развоплотили на месте». «Он за тебя переживал, как и я, вообще-то. Заставил это нас поволноваться». «Джастин — некромант, да еще мой капитан. Он мог тебя развоплотить, ты в курсе?» «Но не развоплотил же», — резонно возразил Грег, чем взбесил меня еще сильнее. «К тому же проблема не в этом, так? Что вас с ним связывает?» «Тебя это не касается». «Мы же друзья. Я столько раз прикрывал тебя. Жизнь спас. Что там еще не напомнишь?» — почесал затылок Грег. «Ах, ты шпион недоделанный. Может, стоило отдать тебя Джастину? Пусть бы он отправил тебя на разведку, как обычную нежить». «Нет, ну надо же, а. И как только смог так легко материализоваться и послушать». «Не дашь», — уверенно заявил Грег и опустился рядом на лежанку, слегка провалившись сквозь нее. Особенность призраков и главное отличие от духов в том, что единственный ориентир для них — земля, почва под ногами. Ни полы, ни стены, ни что-то еще не останавливают их. Но землю они чувствуют и могут на нее опереться. Привидения на это уже не способны, они всегда парят в подвешенном состоянии. «Я бы поспорила, но сил нет», — признала поражение я. «Грега и в лучшей форме, поди переспорь, а уж в моем нынешнем полудохлом виде». «И все же», — не отставал призрак, — «этот Джастин показался мне неплохим парнем. За что ты его так не любишь?» «Это долгая история, а мне спать надо. Сон лучше лекарства», — слышал такое выражение. Я улеглась на лежанку и устроилась поудобнее, вытянув ноги прямо в Грега. «Эй!» — возмутился он нарушением личного пространства и переместился чуть дальше. «Не уходи от ответа». «Грег, возвращайся к себе во вместилище и дай мне поспать, ладно?» — попросила я, поворачиваясь к нему спиной. Сил действительно не было, пусть и спать не хотелось. Но говорить о Джастине не хотелось еще больше. «Если выговоришься, станет легче», — увещевал дух, летая надо мной. «Не станет легче, если ты вернешься в вместилище». «Лара, если ты просишь меня что-то сделать, то должна объяснить, почему, раз уж мы друзья». «Ох, все, теперь эта дружба будет мяукаться до конца жизни. Лучше бы оставил его на одну ночь у Джастина. Ничего бы он с Грегом не сделал. Хотел бы, сразу бы развоплотил. Друзья обычно выполняют просьбы». «Слушай, ты столько упираешься, могла бы мне уже все 10 раз рассказать». Голова Грега вылезла прямо через ткань палатки. «Ну, быстро вернулся целиком назад», — рявкнула я. «Что ты вообще ко мне привязался? Я же не лезу к тебе в душу». «Да ты только что в меня ногами залезла». «Грег». «Лара». «Развоплощу». «А попробуй». «Ах ты наглая нежить». «Есть в хозяйку». Я в сердцах запустила в Грега подушкой, пролетевшей сквозь него и плюхнувшаяся на другом конце целительской палатки. Ну вот, теперь еще с нагретой лежанки вставать. Я с трудом проделала путь от одного края палатки к другому и вернулась обратно. Спать по-прежнему не хотелось, так что я села и обняла подушку, положив на нее подбородок. Грег висел недалеко от меня, настороженно наблюдая, но упорствовать прекратил. Джастин Хейс, мой бывший жених, а еще человек, превративший мою учебу в академии в один сплошной кошмар. Все же сказала я. Но, судя по заинтересованному лицу призрака, ему требовались подробности. Помолвка произошла по воле семьи, нашего мнения никто не спрашивал. Впервые я увидела Джасса в 15 лет. Мы ровесники, так что вместе должны были в будущем поступать в академию и учиться. И поначалу я даже была не против. Сейчас и думаю дико, что я без колебаний приняла наш брак, а тогда мне казалось, что это решит мои проблемы. Хоть кто-то начнет меня любить. У меня никогда не имелось настоящей семьи. Равнодушный отец, ненавидящая мачеха и брат с сестрой, тоже не питавший ко мне теплых чувств. В день помолвки я надела все лучшее, а с одеждой у меня было не густо. Привела в порядок волосы. Я не особо заморачивалась перечёской и обычно ходила лохматая, во многом на зло мачехи, которая терпеть не могла мой диковатый вид. Но мне хотелось понравиться жениху. Я же не знала, что моя затея заранее обречена на провал. Семья Хейса — потомственный некромант и очень старый род. Но они слишком часто разбавляли кровь союзами с другими магами, или вообще не магами, поэтому магия в них начала слабеть, а вместе с ней и их позицию власти. Им срочно требовалось улучшить породу, настолько, что они согласились и на внебрачную дочь. Вот только Джастин был не согласен, что восстановление былого величия пойдет за его счет. Я невесело усмехнулась, вспомнив, как мы впервые встретились. Он приехал вместе с отцом, матерью и двумя старшими сестрами. Вроде бы обычный дружеский визит, а на деле... Первое знакомство. Для меня, которую никуда с собой не брали, по гостям не водили, да и дома перед гостями особо не светили. Целое событие. Я стояла и во все глаза смотрела на зашедшего последним в зал мальчика. Или уже юношу. Он был действительно ослепителен по тем моим меркам. Прекрасно одет, стильно подстрижен, привлекателен, строен. Что еще нужно для 15-летней девчонки? А он прошел мимо, окатив волной равнодушия и презрения, еще и поморщившись, словно от меня воняло. Потом был ужин, на котором я в очередной раз играла такую привычную для меня роль пустого места. И прощание, когда Джастин под строгим взглядом своего отца, кривясь от отвращения, поцеловал мне руку, а потом чуть наклонился и шепнул на ухо. «Я никогда не женюсь на такой, как ты». Пожалуй, именно в тот день окончательно рухнули все мои надежды на нормальную семью. Второй раз мы встретились уже в академии 2 года спустя. Продолжил я рассказывать историю наших непростых взаимоотношений. И вот там-то Джастин проявил себя во всей красе. Он спал и видел, чтобы избавиться от меня любым возможным способом. К тому же наша помолвка секретом не являлась, а он открыто демонстрировал свою неприязнь. И теперь представь ситуацию. Столичная академия магии с кучей молодых и родовитых магов и буквально несколько самородков из низов, которые стараются не выделяться. А с другой стороны я, как бельмо на глазу. Незаконно рожденная, самая сильная, самая подготовленная. Конечно же, я не могла им понравиться. А тут еще пренебрежение жениха, его постоянные подколки и мое неумение их игнорировать. Я вздохнула, покрепче сжав подушку. Наверное, будь у меня чуть другой характер, все сложилось бы иначе. Но я никогда не отличалась покорностью. Дома, когда следовало промолчать, а не перечить мачехе, я делала назло, прекрасно понимая, что мне же потом будет хуже. Куда проще и лучше было бы согласиться, опустить голову, молча выслушать все упреки и нотации, чаще всего несправедливые. Зато выйти из ситуации без особых потерь. но я всегда отвечала, подбирая нарочито грубые дерзкие фразы, глядя жене отца в глаза. А потом получала наказание. И так по кругу. И в академии все повторилось, только в куда большем масштабе. Мне ставили подножки, я силой отдавливала всем ноги. Меня дергали за волосы, я била по рукам. Мне портили вещи, рвали конспекты, уничтожали мои работы. Я находила обидчиков и возвращала им все с лихвой. И что бы мне ни делали, я всегда отвечала ударом на удар. Скорее всего, если бы я не обращала внимания на подколки, умела сдержаться, когда надо. Просто была выше всего этого. То когда-нибудь от меня бы отстали. Во всяком случае, такая вероятность имелась. Я много думала над этим потом, уже после отчисления. Благо, времени в полетах предостаточно. Вот только сдержанность не в моем характере. К тому же, хлебнув дома, я всегда остро реагировала на любые выпады в свою сторону и с готовностью бросалась в любой, даже заведомо проигрышный бой, отстаивая себя. И постепенно война с однокурсниками вышла на такой уровень, когда уже невозможно было остановиться. Все золотые детки быстро сплотились вокруг Джастина, мечтавшего любыми путями уйти от женитьбы на мне. Я стала не просто изгоем или объектом насмешек. Мне откровенно вредили, пытаясь перещеголять друг друга. Остальные предпочитали не лезть в наши разборки, чтобы не попасть под горячую руку одной из сторон. Я сильный маг, но их было больше. И, наверное, стоило бы уже тогда понять, что это не может хорошо закончиться. Но привычка биться до последнего сыграла со мной злую шутку. Грег уже не висел в стороне. Он сидел у моих ног на земле и смотрел вниз. Я же продолжала сжимать подушку. Не могу сказать, что Джастин был хуже всех. Там нашлись и похлеще. Но с него все началось. Он запустил цепь событий, которые едва не закончились трагедией. Пересказывать все, что было за 3 года, не хотелось, ведь сначала шли мелкие шалости. Но с каждым курсом шутки становились все более жесткими. Да и никакой ночи на все не хватит. Тут уже вспоминали ситуацию, когда я осталась без волос. Во время тренировки кто-то подмешал мне что-то в шампунь, и после мытья в общей душевой волосы у меня стали лезть клоками. За 2 дня их не осталось. И знаешь, я даже не расстроилась. Не покривив душой, призналась Грегу я. Вопросы внешности меня тогда уже заботили мало. Вернее, сначала меня захлестнула паника, но потом шутка обернулась против Джастина. Его все начали подкалывать, что у него будет лысая жена, из-за чего бывший только сильно бесился. Но мою новую прическу, вернее, ее полное отсутствие, заметили преподаватели и отправили к целителям. Те долго рвали волосы уже на себе, не понимая, что делать, но как-то вернули мне шевелюру, попросив впредь быть поосторожнее со средствами для депиляции. Но то, что случилось потом... Я уткнулась лицом в подушку, и мой без того тихий голос стал совсем приглушенным. На занятия по алхимии мне или предложили другие ингредиенты, или подбросили их в пробирку, не суть. Пробирка взорвалась. И знаешь, меня спасло лишь чудо. Я чуть отодвинулась и отвернулась, отвлеклась на кого-то. Потом, когда целители в очередной раз приводили меня в порядок, то сказали, что шрамы от ожогов магической кислотой они сведут. Но попади жидкость мне в глаза, я бы ослепла. Новые глаза, как ты понимаешь, никто не вырастет. Наверное, тогда я впервые по-настоящему испугалась. До этого шутки были хоть и жестокие, но балансировали на какой-то грани. Мы не переходили черту непоправимого. Даже волосы те начали отрастать. И спустя несколько дней на практике на меня снова опрокинули реагенты. Джастин что-то сказал по поводу исходящего от меня запаха. Я даже не расслышала, что именно. Мне буквально захлестнула ярость. Меня сейчас трясло, даже зубы щелкали, хоть подушку кусай. В 10 шагах за защитным барьером толпилась куча нежити. Сама не понимаю, как взяла всех под контроль. А барьер и вовсе не заметила, сняла его одним махом. Мне потом даже интересно было, смогла бы я это повторить еще раз. Смешок вырвался какой-то истеричный. Столько лет прошло, а воспоминания все живы. И толпа нежити кинулась на неподготовленных студентов. Наверное, если бы я разговаривала не с магом, то он бы не увидел проблемы. Середина 4-го курса, все уже, по сути, состоявшиеся некроманты, умевшие сражаться. Упокоить нежить для любого из нас и расплюнуть. Вот только создание заклинаний требует времени. От нескольких секунд до нескольких минут в самых сложных случаях, поэтому маги заготавливают их всегда заранее. Даже целители и те имеют подвешенные к пальцам заклинания, которые применяют после активационных пассов. Создать что-то в условиях боя – та еще задачка. И за те секунды, потребовавшиеся зомби, умертвием и скелетом, чтобы добежать до потенциальной еды, никто ничего сделать не успел. Может, просто растерялись. Все же подобного не ожидали даже от меня. И я ведь могла отозвать нежить. Могла и должна была. Но не отозвала. Если честно, я жалею об этом поступке, потому что маг не имеет права на подобные срывы. Но извинений не принесла бы и сейчас. Грег вздохнул, сел подле меня и обнял за плечо. Правда, его призрачная рука провалилась куда-то ниже, оказавшись в районе моей груди. «Это еще что такое?» Возмутилась я наглой конечности, торчащей из весьма пикантного места. «Я случайно». Тут же исправился Грег и поднял руку повыше. «Решил поддержать». Он хитро улыбнулся так, что у меня немного потеплело на душе. «Да не надо меня поддерживать, сейчас все в порядке», буркнула я, но отодвигаться больше не стала. «А тогда, после мини-нашествия нежити». Голос призрака звучал ровно и без осуждения, иначе бы я и ему ответила. Сдержанности мне по-прежнему не достает. Тогда все было ужасно. Обвинения, требования извинений, в которых я в грубой форме отказала, отчисление и возвращение домой, где меня на пороге встретил отец. И встал он, само собой, не на мою сторону. И вот это оказалось страшнее всего, хотя сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что глупо было ожидать чего-то иного. Насколько я знала, семья Джастина заплатила за меня огромные деньги. В самом прямом смысле купила. И разрыв помолвки означал, что отцу придется все возвращать, да еще выплачивать компенсацию сверху. Плюс пятно на репутации семьи, нестабильный ребенок. Сразу встает вопрос, а насколько стабильны другие два? Так что мне дали выбор. Или я покорно извиняюсь и выхожу замуж за Джастина, чтобы замять скандал, или могу проваливать. Разумеется, второй раз предлагать мне уходить на все четыре стороны из дома отцу не пришлось. А на улице зима в самом разгаре. У меня ни галлора в кармане, мое и без того не самое щедрое содержание отменили еще на втором курсе. Подозреваю, отец полагал, будто я одумаюсь и вернусь. Во всяком случае, я надеюсь, что он не отправлял меня на верную смерть от холода и голода. Вот только упрямство мне было не занимать. И, как всегда, я делала хуже себе, но не принимала ничьи условия. А потом продрогшую до костей меня встретил на улице Виро. Я не могу его простить. Я снова уткнулась в подушку. Пусть он последний год почти не трогал меня, предпочитая игнорировать и оставаться в стороне, но его прихвостни, его свора, они были как хищники, раз попробовавшие крови и не способны остановиться. «Не беспокойся, подруга». Призрачная рука похлопала меня по плечу, снова углубляясь в меня ниже положенного. «Теперь ты не одна». «Спасибо, успокоил», засмеялась я. «Даже жаль, что ты больше не дух. Хотя духа бы мне Джаз точно не вернул. Они слишком опасные, слишком полезные». «Теперь можешь спать», — разрешил Грег, взвиваясь над землей. «Не думаю, что Джастин рискнет что-то тебе сделать, пусть он и капитан. Все же армия — это не академия. Да и война на носу. Он не дурак, чтобы подставляться и портить свою репутацию». «Поверь, я себя в обиду не дам. Хотя, наверное, мне стоит меньше нарываться». Я закинула подушку на лежанку, подтянула одеяло и решила. «Буду учиться игнорировать неприятных личностей». «Удачи!» — усмехнулся Грег, видимо, не особо в меня веря, и смылся в свое вместилище. «Вот же нежить!»